Хаем, что ж, это звучит достаточно неплохо, задумчиво проговорил император и снова вернул свой взор в сторону чертежей. Однако твои наработки хоть и прекрасны в своей изобретательности, но все же имеют немало критических изъянов, что будут фатальными при обороне данной крепости. Думаю, тебе стоит лучше озаботиться данным вопросом. Ох, не волнуйся, отец, у меня есть подходящий под данный проект человек, способный превратить даже пустынный мир в неприступную крепость. Нужны лишь средства и ресурсы под осуществление данной задачи. 4 легион, как и прочие, был основан на Терре во времена заключительной стадии объединительных войн, предшествовавшей Великому Крестовому походу императора. О происхождении легиона сохранилось значительное количество поверхностных деталей. Сообщается, что первым местом сбора рекрутов стали руины крепости рецидивистов на плато Ауравсёкомраке. Воинственные вооруженные племена, правящие кровью и техноанклавы по соседству обеспечили легион существенной частью первых новобранцев в тот период, когда этот непокорный регион, став частью объединенной Терры, быстро превратился в один из самых надежных оплотов лоялистов. Документальные свидетельства говорят, что геносимя 4 легиона демонстрировала уровень адаптируемости выше обычного, и случаи отторжения имплантатов встречались заметно реже, особенно по сравнению с трудностями масштабной имплантации, связанной с другими прогеноидными типами, трудностями, которые удалось частично преодолеть лишь после захвата генных лабораторий на Луне. Это преимущество означало быстрый прирост боеспособной силы, и 4 легион вскоре состоял уже из нескольких готовых к войне батальонов, в то время как некоторые другие формирующиеся легионы могли выставить лишь одну полную центурию. По этой причине железные воины, вместе с ИВ легионами, и были так быстро переведены на действительную боевую службу. Вначале легион участвовал в разрушении последних очагов сопротивления на Терре, а после был задействован в ходе всего умиротворения Солнечной системы. Свидетельство этому можно обнаружить на уцелевших фресках Императорского дворца, которые соотносятся с боевыми заслугами легиона на орбитальной платформе Кидатир, архипелаге Зидик, ледовой станции Эхо и Мехр-Яшти. Последнее из этих названий, Мехр-Яшт, заслуживает, пожалуй, особого внимания. Это была ключевая битва в изнурительной венерианской кампании, и в ее описании говорится о сплоченных рядах и гордых стальных знаменах 4 легиона, который шел в бой под непосредственным командованием самого императора, чтобы сокрушить полчища смертоносных литоголимов, подчинявшихся боевым ведьмам. Видимо, за эти ранние успехи 4 легион был вознагражден первоочередными поставками новейших видов оружия и техники, ставших доступными после соглашения, заключенного императором с Марсом. Другим примечательным поощрением стал временно увеличенный набор рекрутов-терранцев, изначально предназначавшихся для 3 легиона, благодаря чему железные воины с избытком восполнили постоянные боевые потери. Геносимя 3 легиона чуть не погибла, как предполагается, из-за саботажа, но о трудностях, вызванных этой катастрофой, рассказывается в других источниках. Благодаря своей адаптируемости и военным успехам железные воины превратились в начале Великого Крестового Похода в один из самых многочисленных легионов, который был затем эффективно разделен между несколькими крупными экспедиционными флотами. Самым примечательным из таких флотов был 8-й краткий экспедиционный, в котором железные воины стали ключевым элементом. Это военное соединение завоевало или отбило 29 систем кластеров по направлению к центру галактики, а также уничтожило несколько межзвездных цивилизаций ксеносов в ходе кампании, тянувшейся целых 11 лет и сыгравшей решающую роль в приведении сегменту Масалар во власть Империума. Эти достижения принесли флоту признание и похвалу самого императора. В результате почти так же неизменными оставались их стратегия и тактика. Независимо от обстоятельств или особенностей врага, легион обычно старался преодолеть трудности с помощью оружия, которое применялось точно и неумолимо, а не благодаря военной хитрости или героизму ближнего боя. Вместе эти факторы определяли отличие данного легиона от прочих, которое со временем только усугублялось. На этом этапе крестового похода большинство легионисов Астартес, независимо от того, воссоединились они со своими примархами или нет, уже заметно отошли от базовой тирранской схемы, служившей шаблоном для их первых сборов. Всего за несколько десятилетий эти легионы выработали свои узнаваемые и часто совершенно не схожие черты, свои способы ведения войны, которые существенно отклонялись от типовой схемы. 4. Легион с его постоянством и прагматизмом действий разительно от них отличался. Говорят, что именно эти характерные особенности дали повод легионам и их военачальникам, и не в последнюю очередь Харусу, думать, что железные воины лишены воображения, действуют механически и даже сражаются бесчестно. С другой стороны, для некоторых в Верховном командовании крестового похода эти черты были плюсом. В боевых операциях 4 легион казался надежнее, чем иные, более склонные к идеализму легионы. Он скорее бы и без возражений подчинился приказам внелегионного командования. Поэтому железных воинов все чаще отправляли сражаться в важных, но бесславных кампаниях, предполагавших тягостную войну на истощение и затяжное кровопролитие. Так железные воины стали рабочим легионом, от которого ждали воинской доблести точного исполнения приказов. Крупные легионы, такие, например, как Урусса, Ферруса Мануса или Харуса, отказывались дробить свои силы по приказу командующего театром военных действий, младшего по званию и к тому же простого смертного. 4 легион, напротив, не уклонялся ни от каких обязанностей, которые ему поручались на законных основаниях. Железные воины постоянно брали на себя неблагодарную осадную работу и сражались в долгих кампаниях на подавление, кампаниях, которые требовали силы легионис астартес, но не обещали особой славы победителю. Они также несли гарнизонную службу на планетах столь опасных, что удерживать их могли лишь легионис астартес. Воины 4 легиона следовали единым курсом, но то, куда он вел, решали другие. Сами они должны были только выполнять приказы, сражаться и гибнуть, как предписывал им их долг. Они переходили от одной военной зоны к другой без передышки и без почестей. Лишь труд, чаще всего остававшийся неоцененным, был для них источником стоической гордости. Численность 4 легиона, раньше столь значительная, постепенно уменьшалась из-за потерь, слава все чаще доставалась другим легионам, и так железные воины стали незаметно меняться. В ретроспективе можно предположить, что именно в этот период, еще до воссоединения с примархом, легион стал отдаляться от собратьев, и этот разлад со временем только усилился. Десятилетиями железные воины служили великому крестовому походу тараном, молотом, что сокрушает любую неприступную крепость и неуязвимую цитадель, осмеливавшуюся препятствовать воле императора. 4 легион стал олицетворять жесточайшие способы ведения войны и искусства осадного дела, как оборонительного, так и наступательного. Примарх легиона Пертурабо получил репутацию умелого и безжалостного военачальника, великолепного стратега, чей острый ум мог обнаружить скрытые слабости врага и воспользоваться ими решительно и беспощадно. Пертурабо был тем генералом, для которого поражение неприемлемо, а победа стоит любой цены. Однако за славным послужным списком таился разлад, медленно нараставший внутри легиона. Почвой для этого разлада были несправедливые обращения и обиды, как реальные, так и мнимые, которые со временем проявились в отчуждении и растущем недоверии, возникшем между железными воинами и великим крестовым походом, которому они служили. Ожесточенность накапливалась в душах легионеров и, что примечательно, в душе самого Пертурабо, который становился все более мнительным и замкнутым. Ко времени Иствана III, где проявилось предательство Харуса, железные воины как легион уже переживал глубокий кризис. Они были рассеяны по разным звездным системам, разделены на сотню разных дислокаций и при этом все еще не оправились после жестокого усмирения родного мира, Олимпии. Все же они без колебаний ответили на призыв покарать предателя, но когда Пертурабо, железный владыка 4 легиона, повел большую его часть к Иствану В, ярость его солдат должна была излиться не на предателей, а на тех, кто сохранил верность. Яд, так долго подтачивающий дух легиона, наконец принес свои плоды, и в темную эпоху, которая затем наступила, многим пришлось от этого пострадать. Однако до этого момента еще относительно далеко. Легион хоть и раздроблен, но все еще функционален и готов выполнять поставляемые перед ним задачи, даже несмотря на потери и игнорирование со стороны императора. Пока что Пертурабо не озлобился, как большинство примархов-предателей, на императора, и с ним можно было выйти на контакт, ну, если, конечно, найти правильный подход к его характеру. Возвращенный в атмосфере войны и интриг, царивший в соперничающих дворцах Олимпии, Пертурабо был суровым воином и знатоком тайн техники, который пользовался логикой и математикой так же мастерски, как и клинком. Братьям железный владыка казался почти вызывающе замкнутым. Он предпочитал не делиться своими мыслями, даже когда ситуация этого требовала, и постоянно опасался предательства, в том числе и со стороны родственников. Немногие могли назвать его своим другом, но все признавали способность Пертураба переломить ход любой вражеской кампании и предложить самый прямой путь к победе, и это несмотря на потери и постоянные испытания, которым в долгие годы Великого Крестового Похода подвергалась его верность. Слово его было так же нерушимо, как железо. В отличие от братьев, многие из которых поддержали крестовый поход императора с ревностью фанатиков, Пертураба видел в нем лишь задачу, решить которую он был обязан в силу клятв, принесенных отцу. Он одержал множество побед, и благодаря железным воинам к империуму человечества присоединилось множество миров. Но за собой легион оставлял планеты разрушенные, поставленные на грань выживания в результате безжалостной, хоть и эффективной, стратегии примарха. Пертураба будет достаточно крепким орешком, где вся крепость будет стоять на его желании доказать, что он лучше прочих и никто не должен стоять выше него. Пускай многие говорят, что он умен, и именно благодаря нему по сути вся ересь смогла подобраться к стенкам имперского дворца, но именно желание им показать, что Пертураба лучше всех и смог воспользоваться Харуз в будущем. Железный владыка крайне завистлив по отношению к Дорну, который по сути своей является его как копией, так и полной противоположностью. Они оба завоевывают ценный мир, однако медали и внимание достается именно что примарху 7-го легиона. Оба строят невероятные по своей сложности и расчетливости оборонительные сооружения, однако мастерами защиты считаются именно что имперские кулаки, в то время как железным воинам предписывают только бескомпромиссный штурм любой ценой и кровавые осады с огромными разрушениями и жертвами. И именно все внимание император из них дух выделяет только Рогалу, устраивая многочисленные парады 7-му легиону и сделав того одним из лицевых легионов Астартес на уровне ультрамаринов и детей императора. И именно на этой зависти, желании показать себя лучшим и явным комплексом превосходства можно воспользоваться для более выгодного сотрудничества. Ведь что может лучше всего поднять ранимое это примарха 4-го легиона, как не утирание носа своего главного соперника. Я сильно сомневаюсь в том, что Пертураба откажется от столь заманчивой идеи, как постройка собственной фаланги. Глава 33 Диатхватч, часть 2. Пертураба. Примарх одного из самых крупных и мощных легионов, мастер осад, гений военной инженерии, тот, кто всегда берет самые невозможные завоевания планеты, делает их возможными. Железные воины были выковали себя в жестоких битвах и при любых потерях или шансах на победу будут идти до самого конца. Холодные расчеты, выверенные с математической точностью движения, ведут их, а холодный как сталь характер удерживают дисциплину даже в самых яростных сражениях. Примарх был готов встретить любой удар, что была готова принести ему судьба, но точно не по гордости. Он не ждал многого от своего отца, но хотя бы простой похвалы блистательно выполненных им задач, с которыми вряд ли смогли справиться другие его братья, было бы достаточно. Было бы просто прекрасно, реши император человечества явиться во всем своем величии перед верно служившим легионом и оказав всю свою признательность за проделанные труды. Было бы достаточно даже столь малого, но точно не просьбы его очередного брата сделать что-то. Макая Лазури, мутант и коротышка, вот как можно описать примарха 11-го легиона таких же мутантов с рыбьими чертами во внешности. Его нельзя назвать безответственным верзилой и оппортунистом вроде Льва или Ангране, но также и последние действия явно показывали, что он не полностью привержен пути Империума и временами откалывает себе куски от общей добычи. Нельзя назвать это неправильной стратегией, но самодурство, признаки будущего сепаратизма и, возможно, нового восстания, как было с тем восставшим генералом со звезд Гало. И значит, твой план заключается в постройке космической станции, находящейся на орбите нестабильного газового гиганта и способной выдержать атаку любой армии из известных и нет ксеносов? Спросил железный лорд и рассматривал начерченный план самой станции. План имел слишком много изъянов и слабостей, свойственных простым смертным, чей талант никогда не достигнет знания Астартес. Защитные турели расставлены только на верхней половине станции, оставляя торпедные шахты голыми для атаки маневренного противника. Ангар же для мелких судов в самом центре станции сделает только одолжение штурмующим для продвижения внутрь, а расположенные по бокам доки слишком тонки для удержания одновременно более мощных пушек и тяжело вооруженных кораблей класса линкора одновременно. И главный враг самого Пертураба – окна. Чертова любовь всех ставить слишком большое количество бессмысленных смотровых окон, что, даже будучи сделанными из прочных сплавов, запросто лопнут в условиях пустотной войны. Не лишен изъянов, знаю, но все же с твоей помощью она определенно станет самой защищенной и неприступной во всем Империуме». Был дан ему ответ от облаченного в легкий вариант брони Астартес брата, что в данный момент был занят препарированием ксеноса из неизвестного лично самому Пертураба жука подобного вида. «Эта крепость должна быть рассчитана на содержание фактически нескольких тысяч или даже десятков тысяч Астартес, не включая обслуживающий персонал, и при этом всегда быть в боевой готовности для встречи неожиданных противников. Эта станция должна быть готова к встрече с любым ксеносом, от быстрых и неуловимых Эльдар до неукротимой мощи в лице орков. И кто же лучше не знает, как устроить самую готовую к штурму крепость, как человек, построивший и разрушивший бесчисленное количество оных. Лесть, оружие столь же старое, что и само человечество. На Олимпии были десятки или даже сотни различных прихлебателей тирана Домискоса, желавших через него добраться до талантливого примарха или же сверстники из рядов простых людей, думающих, что виляя за ним хвостом в его же тени, они смогут получить хоть какую-то славу. Что первых, что вторых, сам примарх 4-го легиона всегда игнорировал и самому факту их существования особого внимания не придавал, они все равно что мухи, а те, будучи короткоживущими тварями, долго не будут тебя доставать. Лестью ты меня не подкупишь. Я не такое жаждущее внимание дитя, как Рус с его желанием славы, и чтобы все пели о нем баллады, или Дорн с его парадом по каждому случаю или без. Я и не пытался тебя так дешево подкупить, брат. Нет, именно данный проект и является как причиной, почему ты здесь, так и наградой. Был дан ему ответ от позаговорщически ухмыльнувшегося брата. Просто представь, насколько великую крепость ты сделаешь во всем Империуме. Ни неприступный Калт в царстве Ультрамар, ни Великая Терра или сама Фаланга не сравнятся с произведением инженерного искусства, которое ты построишь при полной свободе действия и ресурсов. Император расщедрился на столь важный кадровый ресурс и выделил достаточно средств с рабочей силой для сооружения невиданного доселе чуда. Соседние же миры Улья и мир крепость в данном субсекторе обеспечат активный прирост никому не нужной, кроме нас, рабочей массы, за жизни которых никто и не спросит. Хм, что ж, звучит уже неплохо. Однако я все так же не вижу причин мне присоединяться. Ты уделаешь Дорна в его главной гордости. Что? Ну знаешь, там Фаланга, главная крепость размером с целую Луну, и которой твой заклятый соперник по зодчеству гордится. Большая, как Луна, и способная принять более десятка крейсеров, Фаланга, вершина мастерства космических кораблестроителей времен, предшествовавших самому Империуму, а тайны ее постройки потеряны за тысячелетия, прошедшие со времен темной эры технологий. Во время Великого Крестового Похода прибытие Фаланги было внушительным зрелищем, ибо она сверкала столь ярко, что жителям потерянных миров казалось, будто на небосводе зажглась новая звезда. На протяжении многих кампаний сам император человечества называл Фалангу своим флагманом, и имперские кулаки знают, что он некогда ступал по тем же древним и истертым палубам, по которым они сами ежедневно ходят. Известно, что Рогал Дорн привел ее на службу императору во время их первой встречи, и корабль с гордостью несет эту службу с тех самых пор. В Великом Крестовом Походе тень этого корабля падала на многие миры, предвещая свирепые атаки имперских кулаков. Это по сути родной мир для раздробленного 7-го легиона, где они обучают своих новичков и могут содержать львиную долю своих сил. И именно этот реликт забытых времен является предметом благосклонности императора к наглецу Дорну. Хорошо, я помогу спроектировать и воплотить в реальность не просто какую-то космическую крепость, а самый лучший бастион из ранее видимых Империумом, твердо заявил Пертураба после долгих раздумий и повернулся вновь к брату. Если нам выдали полный карт-бланш на это, то такой возможность просто невозможно не воспользоваться. Верно, таким удачным стечением обстоятельств только глупец не воспользуется. Улыбнулся Лазури и мысленно усмехнулся при виде наконец понявшего, что на него наконец обратит внимание 7, то есть император внимание. Хех, если бы не Ангран, то я бы точно подумал, что этот чугун головы является той еще цундере. Падение обрекло Эльдар на жалкое существование на борту миров кораблей или на вечность во тьме Каммары. Однако были и те, кто предвидел трагедию и нашел иной выход. Нельзя сказать, что во времена грехопадения вырождение Эльдар осталось незамеченным и проходило без сопротивления. Самые прозорливые стали публично критиковать потворство соплеменников своим страстям и предостерегать их от участия в гедонических культах. На таких Эльдар чаще всего не обращали внимания, или же считали узколобыми фанатиками и глупцами. Некоторые из них решили оставить эльдарские миры и поселиться на новых планетах, свободных от разрастающегося упадка. Их теперь называют экзодитами или исшедшими, и их потомки живы до сих пор. Эльдар от природы склонны искать наслаждения и потакать своим страстям, поэтому экзодитов клеймили, как ярых фанатиков, одержимых манией нищеты и самоограничения. Были среди них и такие, чьи тяжелые, гнетущие предчувствия можно было назвать иной формой безумия, просто еще одной навязчивой идеей, раздутой до нечеловеческих размеров. Остальные же действительно были готовы на все, чтобы выжить, они предпочли изгнание, деградации и разрушению. На самых разнообразных космических кораблях исшедшие покинули свои дома, многие погибли в открытом космосе, часть добралась до новых миров, только чтобы стать жертвами нападений орков или местных хищников, но большинство выжило. Экзодиты направлялись главным образом как можно дальше от центральных миров их империи. Изгнанники обосновались в самых далеких уголках галактики. Они селились на диких планетах, и для народа, не привыкшего к ручному труду и аскетичному образу жизни, это стало суровым испытанием. Когда наконец случился катаклизм, большая часть экзодитов была далеко от эпицентра. Произошедшее психическое схлопывание почти уничтожило расу Эльдар и оставило зияющую дыру в пространстве. Большое число миров кораблей благополучно перенесло натиск психической волны и уцелело. Экзодиты же к тому времени уже либо добрались до безопасных мест, либо погибли вместе со своими собратьями. На далеких планетах Эльдар научились возделывать землю и собирать природные ресурсы. Запасы психопластика, так необходимого для эльдарских технологий, теперь скудные и слишком ценны, поэтому исшедшие используют иные материалы и вынуждены вести более примитивный образ жизни. Исшедшие живут племенами, каждая из которых подчиняется еще одному на определенной территории, а то в свою очередь присягает в верности королю планеты и его королевскому племени. Хотя экзодитов нельзя назвать откровенно воинственным народом, они сильны, уверены в себе, и им присуща легендарная эльдарская гордость. Открытые военные конфликты между племенами редки, однако мелкие стычки рыцарей и драконов – вполне обыденное явление. Такие происшествия считаются одним из элементов подготовки рыцаря, а смерть или серьезное ранение – обычным делом для молодого воина. Подобно тому, как сердцевина миров кораблей, состоящая из призрачной кости, играет роль накопителя и проводника психической энергии, а также является последним пристанищем душ Эльдар после смерти, так и в каждом экзодитском мире существует собственный аналог круга бесконечности, именуемый душой мира. Это огромное хранилище психической энергии, в котором вечно сохраняются разумы умерших Эльдар. Экзодиты тоже носят при себе камни душ, и после смерти их забирают под землю, в один из громадных племенных могильников. Там тела обретают покой, а камни душ разбиваются на алтарях, посвященных душе мира. Каждая мировая душа – это сложная психоэнергетическая система, простирающаяся на целую планету и охватывающая племенные могильники, крамлихи и менгиры, высеченные из психически активного кристалла, места, где материальный мир может взаимодействовать с миром духов, точки связи с паутиной, при помощи которых живые получают возможность общаться с мертвыми. Эльдар искусственных миров считают исшедших неотесанным и простодушным народом, их решительность и крайний индивидуализм совсем не похожи на нравы, бытующие в замкнутых корабельных сообществах. Там, где жители миров кораблей цепляются за прошлое и стараются сохранить как можно больше того, что осталось от погибшей цивилизации, экзодиты отворачиваются от древних традиций и придерживаются более простого и тяжелого образа жизни. Разум исшедших групп и прямолинеен, не так проницателен, как у Эльдар с миров кораблей, и, в конечном счете, во многом им уступает. Это как раз я смог испытать во время обнаружения одной такой планеты экзодитов. Недавно обнаруженный одним моих личных флотов эксплораторов мир Эльдар был на самых границах самых недавно исследованных систем Империума. Об этом мире никто кроме меня по сути не знает, и им я крайне заинтересован. Эльдар и так как вид крайне редкий, а найти целый мир экзодитов, да и притом такой густой, является редкостью для всех не Эльдар. Планеты экзодитов – это дикие и зачастую опасные миры, их ландшафт не может похвастать тщательно выверенной стерильностью древних миров кораблей, примеров былой славы Эльдарской империи. Могучие, необузданные реки ревут в естественных поймах, на тысячи миль тянутся обширные нетронутые леса, редкие поселения пытаются сосуществовать с самыми разнообразными дикими зверями. Большую часть миров исшедших населяют гигантские животные, которых экзодиты называют драконами, словом, пришедшим из эльдарских мифов. Вероятнее всего, на многих планетах эти создания были изначально, однако верно и то, что первые переселенцы распространяли их по всем мирам, где селились, так что теперь их можно встретить где угодно. Экзодиты следуют за стадами драконов, которые питаются травой, растущей на безбрежных пастбищах. Они умело обращаются с животными, а те дают им все необходимое для жизни. Эльдар поедают их плоть и пьют кровь, используют шкуры для изготовления одежды. И, хотя такой образ жизни во многом примитивен, в арсенале экзодитов имеется множество продвинутых технологий. Также им знакомы все высококачественные материалы, которые применяются на мирах-кораблях. Исшедшие осознанно сделали такой выбор, и этот образ жизни оказался ничуть не менее успешным, чем тот, что исповедуют прочие эльдар. Экзодиты отчаянно защищают свои миры, ведь они дают пристанище душам ушедших и укрывают их от посягательств сил хаоса. Покинуть планету – все что равно отдать души предков в арпу, ибо без постоянного ухода мировые души постепенно угасают и становятся уязвимы. Подобно тому, как сердцевина мира корабля может случайно стать жилищем демонического разума, так и менгиры могут предоставить проход демонам из варпа, если оставить психический путь без присмотра. Когда из могильников и менгиров хлынет армия демонов, худший кошмар экзодитов обернется явью. В далеком прошлом такое уже случалось, так что это и по сей день остается постоянной угрозой. В общем-то говоря, данный мир крайне уникален для меня не только в плане уникальных органических ресурсов, но также и самих ксеносов. Их биология, быт, традиции и верования – все это поможет моим исследованиям касательно эльдарского вида, а также возможному налаживанию связей наших видов. Все же ждать 10 тысяч лет, пока моча в голову одной эльдарки не ударит и та, под благословением своего мертвого бога и жестким стояком на одного блондинистого примарха, не вернет к жизни Желимана и не решит наконец-то объединить свой разрозненный народ на хоть какие-то подвижки по борьбе с хаосом, помимо вечного аскетизма оргий сидений глубоко в жопе лесных миров. Ну я хотя бы думаю, что знаю наиболее логичный способ урезонить гордыню обоих народов и заткнуть эту бессмысленную ксенофобию на фоне империйного пиздеца и будущего нашествия пережравших стероидов зергов из соседней галактики. Привязанный к вертикально расположенному столу Эльдар был еще жив и, как все подобные ему экзодиты, был до одури буйным. Пускай эльдары по своему физическому развитию превосходили людей, это не мешало его удерживать, как бы тот ни старался вырваться. Язык его мне был непонятен, но даже телепатом не нужно быть, чтобы понять, что добра он явно мне не желает. Его глаза пылают от ярости и цветут жизнью, показывая свою непокорность, как и висящий на его груди камень души. Однако он столь дерзок только в самом начале, далее уже потеряет прежнюю спесь. Боль из-за невозможности препарировать его без наркоза является крайне сломает даже самых крепких. Однако жертва этого никогда не понявшего свое предназначение Эльдара не будет напрасной. Его разум разобьют, чтобы понять язык остроухой расы. Тело и кости разобраны для лучшего понимания и сравнения данной разновидности космических эльфов с другими. Органы, чтобы изучить происходящие процессы внутри тела искусственно созданной древними расы. А психический потенциал сравнен для определения возможностей борьбы с их приемами. Все же экзодиты крайне близки со своими более высокомерными собратьями из миров кораблей, и было бы полезно как знать их псайкерам, а также как можно пользоваться оружием из психокости или вовсе воспроизводить данный материал на благо человечества. Глава 34. Два ангела, часть 1. Девятый легион. Он откликнулся чуть ли не самым первым на просьбу о предоставлении небольшого контингента своих сил, но выдвинул кажущуюся с первого взгляда странную просьбу держать несколько поодаль своих воинов от прочих групп со Стартис из иных легионов. Кто-то посчитает это странным, а возможно даже как знак неуважения к ним, но понимая истинный ход дел, можно запросто понять истинную причину ангела сделать данный поступок. Судьба, жестокая госпожа, вне зависимости от того, как долго ее жертвы смогут изворачиваться и избегать ее, независимо от того, к каким триумфам они смогут подняться или какие испытания преодолеть, она всегда будет тянуть их вниз. Кровавые ангелы боролись против судьбы, что была вписана в их гены, бросив вызов роли, что избрал для них сам император, и осмелившись поверить, будто они смогут преодолеть тьму, преследующую их по пятам. Они вобрали худшее, что было в человечестве, и превратили его в нечто прекрасное и праведное. Они поднялись над тем, чем были когда-то, и встали над неоперившимся империумом подобно ангелам-хранителям, в честь которых и были названы. Однако в их успехах зрели семена их падения, как и в ревности падшего воителя, который видел в кровавых ангелах все то, что отбросил сам. Первый открытый удар ереси Харуса поставил легион на колени, и последовавшие трагедии должны были подорвать его решимость и оставить сломленным. Но не такой была природа воинов 9 легиона, они не стали поддаваться отчаянию и сдаваться тьме, а вместо этого поднимались вновь и вновь. Каких высот могли бы достичь Сангвине и его сыновья, если бы не темная судьба, уготовленная им предательством и генетическим наследием? Это неизведанное будущее стало еще одной жертвой развязанной Харусом гражданской войны, и кровавым ангелам осталось лишь терпеть медленное вырождение своего благородного рода с упрямой гордостью, что всегда была их отличительной чертой. Существует множество благородных легенд об объединительных войнах, о сражениях, в которых новорожденные легионы императора сметали любого, кто осмеливался противостоять ему. Но в этих историях нет ни единого упоминания о 9 легионе, лишь мрачные слухи и перешептывания. Пока первые роты остальных протолегионов проливали кровь в Альби, Индонезии и Франки плечом к плечу с громовыми воинами, 9 легион скрывался, исполняя роль столь же важную, сколь и неприглядную. Старый 9 легион служил императору так же, как Хаос служит генералу на поле брани. Они не завоевывали, а разоряли и разрушали все на своем пути, разрастаясь числом. Оружие, не подвластное направлению или контролю, оружие, которое можно только терпеть. Небольшие числом, ранние легионы обычно сражались в качестве простого авангарда более крупных соединений, острого кинжала рядом с грубой кувалдой армии объединения. Это была точка опоры, вокруг которой разворачивались сражения, точка контроля, призванная проводить незначительные по масштабу битвы с помощью выверенных ударов или же дерзких набегов. 9 легион был создан иным. Даже в самые ранние дни он был одним из крупнейших среди всех остальных протолегионов, и когда он вступал в бой, это было похоже на внезапное цунами, сметающее сопротивление противника шквалом жестоких атак. Легионеры 9 оказывались в самых опасных зонах военных действий, в проклятых регионах, опустошенных ратфагами и химическими штаммами древней ночи, местами, в которых все еще жили самые извращенные и презираемые из человеческих племен. В этих пустошах, существовавших вне центра внимания истории, они держали оборону в одиночестве и незаметно, пока император возвращался домой со своими великими завоеваниями. Эта мрачная судьба не была ни случайностью, ни произвольным выбором далекого генерала, поскольку каждому из легионов были предоставлены особые генетические инструменты для лучшего соответствия отведенной императором роли, и 9 легион в этом вопросе не был исключением. В то время как другие легионы брали себе лишь лучших новобранцев, принцев и чемпионов покоренных народов Старой Земли, производя немногочисленных инициатов, 9 легион захватил полчища сломленных и обездоленных, и создал из них армию ангелов. Изувеченные длинной чередой поколений, проживавших в радиоактивных зонах и затонувших крепостях посреди зараженных тиранских пустошей, эти существа уже давно не были полноценными людьми, превратившись в ужасно мутировавших зверей, вытесняемых и истребляемых тиранами Старой Земли. Тем не менее, именно из подобного базового материала и возникла в равной степени высокая и благородная порода легионис Астартес, чьи точеные черты отличались строгой элегантностью. Уникальный генетический шаблон все еще неизвестного отца 9 легиона, казалось, был создан для возвышения убогих и искаженных, хотя боль, причиняемая геномом инициатом легиона, была куда большей, чем большинство из них могло бы выдержать. Поскольку ослабленные годами воздействия самых ужасных радзон и ядов редко переживали подобное испытание, число новобранцев, ставших легионис Астартес 9 легиона, было небольшим. Тем не менее, 9 в отличие от других легионов активно пользовался своей широко разбросанной рекрутской сетью, заявив права на целые племена обитателей пустошей, военнопленных и долгую череду претендентов, что всегда следовали за ними. Апотекарии с окровавленными руками не давали своим ножам покоя, поддерживая боевую силу легиона даже в самых адских кампаниях, и хотя легенда о 9 легионе таяла, его ряды – нет. Пускай численность 9 легиона увеличивалась, множились и следовавшие за ними мрачные слухи, поскольку наследие императора наделяло легионеров иными, более темными дарами. В скором времени эти дары наградят их новым эпитетом среди смертных солдат императорских войск, легион получит имя пожирателей мертвых, ибо после окончания каждого из сражений элегантные отряды легионеров 9 продолжали свою охоту, выискивая лучших воинов среди павших и насыщаясь их плотью и кровью. Многие из побед, призванных принести объединение Старой Земле, были омрачены тем, что перемазанные кровью ангелы преследовали гибнущих или раненых чемпионов врага среди задыхающихся от мертвых тел полей сражений, однако мало кто из легиона понимал истинную цель этого пугающего пристрастия. Таков был великий замысел самого императора. Благодаря преобразившим их аугментациям воины 9 легиона могли похищать силу своего противника, поглощая его знания и навыки, превращая их в свои собственные. Среди опустошенных территорий, в которых обычно сражался 9 легион, один и вдали от помощи, эта особенность преподнесла им бесценную информацию и подготовила к бою даже самых зеленых новобранцев. И все же приобретенная легионом жуткая репутация накрыла их подобно савану, умаляя достижения 9. Они были созданы ради сражений с монстрами, в одиночку и в самых жутких местах, но при этом сами рисковали стать существами еще более омерзительными, чем те, кому противостояли. Объединительные войны ворвались в солнечную систему подобно шторму, неудержимому и дикому, и точно так же действовал и 9 легион. Несмотря на тот факт, что он был одним из самых крупных ранних легионов, а его численность во время боев за древнюю Терру подкреплялась повсеместной вербовкой, 9 не нашлось места среди воинств, собравшихся для нападения на луны Юпитера или богатые ресурсами внутренние миры. Вместо этого легион водрузил свое знамя среди искусственных лун Нептуна, чьи туннели, лабиринты и мрачные залы стали логовом налетчиков ксеносов и последних деградировавших человеческих колонистов этого обширного форпоста. Покорение лун сулило незначительную выгоду, однако императору требовалось время, драгоценное время, чтобы утвердить свою власть на верфях Сатурна и заручиться поддержкой Марса, пока налетчики и мутанты внешних миров удерживались на месте. Ради выполнения этой задачи он отправил 9 легион вперед, на верную смерть. 12.000 воинов 9 легиона, все как один, ветераны войн на Старой Терре, исчезли на лунах Нептуна, в то время как Сатурн, Марс и внутренние миры оказались под пятой императора и его великих армий. Ни единой весточки не было получено от 9 легиона, ни о его успехе, ни об уничтожении. К тому времени, когда покорение центральных миров было завершено, а император вернулся в холодную пустоту внешней окраины системы, мало кто ожидал найти там хоть что-то кроме замороженных трупов. Однако когда армады императора достигли Нептуна, они обнаружили 9 легион в добром здравии. И правда, несмотря на утрату многих воинов из своего первоначального состава, боевая мощь легиона была практически равна прежней благодаря новобранцам, взятых среди отбросов едва ли человеческого населения Нептуна. Там, где другие могли бы оказаться на грани краха и пасть, 9 легион становился только сильнее, поднимаясь из пепла поражения подобно кровавому фениксу. В те кровавые дни легион был постоянно меняющимся зверем. Его ряды по большей части состояли из линейной пехоты, практически полностью оснащенной исключительно для жестокого безумия атаки на ближней дистанции. Это была роль, в которой легион действительно преуспел, во всех случаях отдавая предпочтение внезапному и подавляющему нападению длительным боям на истощение. Легионеры прекрасно осознавали роль своей мрачной легенды на войне, предпочитая проводить атаки в сумерках или на рассвете. Со временем они начали украшать свою свинцово-серую броню разнообразными символами смерти и идти в бой без шлема, чтобы одним лишь видом своих залитых кровью ангельских образов деморализовать врагов. Некоторые роты даже начали включать тайные кровавые ритуалы легиона в свою боевую доктрину, разрывая врага на куски в бою или же предаваясь кровавым пиршествам, чтобы сломить вражеский боевой дух и посеять панику в их рядах. Снова и снова 9 легион будет бросаться в горнило разрушения, и каждый раз продолжит оставаться таким же цельным, как и прежде. Каждый раз они отбирали у врага то, в чем нуждались для борьбы с ним, и буквально вырывали победу, когда другие видели лишь поражение и отчаяние, хотя каждая новая победа накладывала на них свой отпечаток. На безмолвных черных полях сражений по Исакайпер и бесконечных пустошах Ржеви, 9 легион посылали сражаться и выживать там, где другие бы не смогли, проводя незримые операции по удержанию результатов первых нерешительных шагов Великого Крестового Похода. Сам Малкадар Сигиллит вынужден был принять к сведению их подвиги, он же дал им неофициальное новое имя, Несмертный Легион, титул, который многие стали использовать по отношению к неукротимым воинам 9 легиона, либо из суеверного благоговения, либо в знак похвалы их храбрости. В действительности Сигеллит был всего лишь одним из многих высокопоставленных чиновников дивизио милитарис, чувствовавших себя неловко с этим воплощением легионис Астартес и считавших, что им недостает престижа или широкой популярности некоторых своих братьев из 13 или 16 легиона. Опасное и неприглядное оружие, которое стоит использовать лишь в минуты наиболее острой нужды, а затем столь же быстро убрать, 9 нередко оказывался в компании тех легионов, что были наименее любимы блистательными владыками недавно созданного империума. Они обрели горькое родство с дикими псами войны и зачастую забываемым 4, в лице которого Харус видел одноразовое оружие, хотя эти легионы редко собирались вместе. И все же именно служба этих бесславно практичных и измазанных кровью воинов заложила основы империума, хотя саги о деяниях, совершенных этими легионами по приказу императора в погоне за сверкающей империей, которую он пытался создать, остаются достаточно скудными. Однако меня не столь история или забытая информация волнует в 9-м легионе, сколь их мутация, связанная с амофагией. Амофагия – один из множества имплантатов, необходимых для превращения смертных в легионеров, был разработан императором для того, чтобы его легионы могли впитывать воспоминания и навыки своих врагов, поглощая их плоть. Он расположен в спинном мозге, хотя по факту является продолжением головного, и состоит из 4 нервных пучков, соединяющих позвоночник и стенку желудка. Амофагия дает способность к чтению и усвоению генетического материала, извлекая информацию в виде набора воспоминаний или переживаний, которые переходят непосредственно в разум реципиента. Гиперактивный характер этого органа в 9 легионе привел к созданию серии ритуалов, связанных с пожиранием плоти и вампиризмом, ставших неотъемлемой традицией легиона в ранние годы его существования. Характерные для легиона мутации амофаги считаются наиболее вероятной причиной испытываемой многими из его рекрутов тяги к плоти и крови, и прежде чем Сангвини начал курс особой ментальной подготовки и тренировок, это пристрастие крепко держало в своих когтях весь 9 легион. Эффект амофагии способствовал чрезвычайно быстрой индукции новобранцев и наделению их базовыми навыками легионера через плоть павших собратьев. Эта гнусная практика была обычным явлением в ранние годы существования легиона, позволяя быстро восполнять потери прямо на поле боя. В связи с этим апотекари 9 легиона в любой компании имели под рукой крупные запасы геносеменей и всегда были готовы к сбору новых душ, следовавшим как за каждой из славных побед, так и за позорными поражениями. И добыть данный орган было бы желанным для меня на данный момент. Первые доклады десанта 140-й флотилии были ясными и определенными. Уже через несколько дней после приземления на поверхность планеты Хитасфром, капитан 3 рот кровавых ангелов, которые составляли костяк 140-й, доложил о враждебности ксеносов. Он написал очень мощных созданий, похожих на прямоходящих жуков, но усиленных или закованных в металл. Каждая из существ ростом вдвое превосходит человека и очень агрессивно. Помощь может потребоваться в том случае, если количество врагов возрастет. После этого его донесения носили случайный и бессвязный характер. Схватки стали более частыми и ожесточенными, а ксеносы не уменьшаются в численности. Спустя неделю донесения стали более тревожными. Обнаружилась целая раса, которая оказывает нам сопротивление, и нам не удается полностью его преодолеть. Они отказываются от любых контактов и переговоров. Они сваливаются на нас прямо из своих берлог. Против своей воли я испытываю восхищение их отвагой, хотя они созданы совсем не такими, как мы. Их воинское мастерство выше всяких похвал. Это достойные противники, заслуживающие подробного описания в наших летописях. Последнее донесение Фрома, отправленное спустя 2 недели после высадки, представляло собой сплошной скрежет, совершенно не поддающийся дешифровке. Все звуки человеческой речи прорывались с чудовищными искажениями, и слова теряли смысл. Удалось понять только последнее высказывание. Каждое слово в нем, казалось, было произнесено с нечеловеческими усилиями. Этот мир, убийца, так его и назвали. В конце концов ксеносы были побеждены объединенными силами детей императора и кровавых ангелов. Однако мегарахниды так и не были уничтожены окончательно ввиду вмешательства другой расы ксеносов, интериксов. Дальнейшая судьба мегарахнидов оставалась неизвестной ввиду того, что данный вид был практически полностью вырезан от действий сразу 2 легионов Астартес, и наиболее вероятным было предположить, что они в дальнейшем сами собой уже вымерли. Так хотя бы считалось до недавней встречи с ними. Десяток Астартес в темной силовой броне и с поблескивающими от серебра левыми наплечниками бродили среди гор тел недавно убитых ксеносов. Среди них преобладали носители красного правого наплечника с крылатой слезой на ней и имевших богатую кровавую символику в качестве украшений своих доспехов, хотя также виднелся один технодесантник из Саламандры, двое космических волков в их рядах с одним железным воином, коего нетрудно было отличить по знаменитым полосам как одним из немногих элементов украшений. Воины Мегарахниды обладали трехметровым ростом и 8 конечностями. На нижних 4 они передвигались с ошеломительной скоростью, а 4 верхние конечности использовали как оружие. Их тела, по весу и размеру составляющие примерно треть человеческого корпуса, были сегментированы подобно телам насекомых. Небольшое сухощавое брюшко свисало между 4 широко расставленных тонких двигательных конечностей. Массивный торс в прочной броне, от которого отходили все 8 конечностей, и плоская, широкая, клинообразная голова, снабженная мощным ротовым аппаратом, издающим чирикающие звуки, тяжелым крепким гребнем над бровями и едва различимыми глазами. Все 4 верхние конечности имели металлизированное лезвие метровой длины, начинающееся сразу над суставом. Каждый участок тел мегарахнидов был надежно защищен гибкой, почти волокнистой броней серого цвета, кроме крепкого и окостеневшего хитинового гребня над головой, имевшего естественное происхождение. Как оказалось, у мегарахнидов имелась еще одна биологическая разновидность – летающая. Летающие мегарахниды имели длинные блестящие крылья, махая ими так часто, что казались размытыми пятнами и испускали резкий дребезжащий звук. Тела этих чудовищ имели черную окраску и были гораздо длиннее, чем у их пеших собратьев. Длинные тонкие ноги были опущены вниз, наподобие железных шасси. Хаем, что-то их многовато для вымершего вида, не находишь, Зерон? С усмешкой спросил космический волк другому космодесантнику с терцией и символами апотекария на всей своей броне. Мне казалось, ваши с третьим легионом избавились от ксеносов. На убийце, да, но судя по всему, интериксы сами не доглядели изгнанных ими же мегарахнидов, и те успели восполнить свою популяцию, предположил апотекарий, извлекая иглой своего оборудования внутренности одной из наиболее сохранившихся тварей. В пользу этого играет еще то, что мы находимся на другом конце изученной галактики, и сами по себе они смогли бы сюда переместиться, так или иначе. Но нашей задачей было разобраться с этими ксеносами и зачистить мир от их присутствия, сказал капитан данной истребительной команды, относившийся к рядам сынов Пертураба. Стоит отправиться внутрь их наиболее крупного улья и заложить вирусные бомбы. Данный метод, если не перебьет их поголовье, то выкурит из их нор и позволит устроить полномасштабную бомбардировку по неподготовленному противнику еще большим количеством вирусных бомб. Эта планета должна в будущем стать аграрным миром, капитан. Мне кажется, столь масштабное забрасывание врага оружием практически уровня экстерминатус сделает мир практически непригодным к существованию, высказал свое мнение Саламандр, со свойственной сынам вулкана манерой речи тяжелого басистого голоса и тревогой в тоне за жизни простых смертных. Главное, что практически, подметил Железный воин, мир все равно будет подвергнут частичному терраформированию и активному заселению невольниками, где по примерным расчетам данная планета сможет регулярно выплачивать свою десятину уже через 50 тиранских лет. И пока группа из разрозненных легионов занималась поставленной перед ними задачей, никто из них при всех своих сверхчеловеческих чувствах не ощущал проводимой за ними слежки. Никто не наблюдал за ними тонкой и элегантной фигурой, облаченного в облегающее тело черной брони и остроконечным шлемом с большими бардовыми линзами. Каждый его шаг был полностью бесшумен настолько, что даже прыжки с одного куска окружавших группы Астартес скал на другую не сдували и пылинки. Однако фигура не была одинока, десятки или даже сотни пар глаз внимательно следили за ожидающими подлянки от примитивных ксеносов жуков засады. Однако попали они в засаду совсем иного зверя. Глава 35, 2 ангела, часть 2. Немногие из, неведомым образом украденных у императора, юных примархов оказались в условиях, которые можно было бы назвать удовлетворительными, и все же мало с кем удача обошлась столь же несправедливо, как с Сангвинием. Он очутился в далекой системе Ваал, некогда процветающем сердце человеческих империй древности, по собственной глупости обратившейся морем радиоактивного пепла и пыли во время древней ночи. На второй луне, где и оказался брошенный на произвол судьбы Сангвини, уцелели жалкие остатки человеческой расы, несколько воинственных племен пустынных кочевников, выживающих за счет грабежей и того немногого, чем можно было разжиться в пустошах. Ранние дни примарха прошли в глубокой пустыне, и о них известно немногое, ибо Сангвини никому не рассказывал об этом. Несомненно, он столкнулся с испытаниями, которые погубили бы взрослого человека, убивал существ, служивших источником страха даже для племен пустыни, и выживал там, где ратфаги древней ночи сжирали плод смертного за считанные минуты. Никто не знает, сколь долго продолжались его странствия по пустыне, однако к тому времени, как его обнаружило одно из множества племен Варала Секундус, Сангвини предстал перед ними в облике юноши, практически достигшего совершеннолетия по меркам пустынных племен и одаренного крыльями, ставшими его отличительной чертой. Появились ли эти белые крылья под воздействием Варала, или же являлись частью изначального замысла императора, тайна, ответ на которую известен лишь повелителю Тиры. Сангвини адаптировался к своей новой жизни столь же стремительно, как и остальные его братья. Сила и выносливость юного примарха помогли ему быстро завоевать свое место в приютившем его племени, подобно всем остальным племенам Варала, известным под простым именем «народ крови» или «просто кровь». Здесь он и возмужал, обеспокоенный снами и дурными знамениями о смерти и крови, а также о пришествии мрачного короля внешних миров. Примарх сражался с мутировавшими тварями, бродившими по глубокой пустыне, и налетчиками из других племен с той же целеустремленностью, с которой был предан своему новому народу. Тем не менее, в отличие от своих далеких родичей, Сангвини не начинал долгой войны за объединение Варала Секундус, и славная завоевательная кампания, способная продемонстрировать полководческие достоинства примарха, так и не началась. Легенда о крылатом воителе разлетелась по всему Варалу, воителе высоком, красивым и таком не похожим на изувеченных радиацией людей. Яростный в бою и мудрый в мирное время, он казался призраком былой славы, вновь вернувшийся на Варал, обещанием лучшего будущего, практически забытого племенем крови. Несмотря на сопротивление примарха, он стал богом приютившего его народа, и воины со всей пустыни приходили биться под его началом. На протяжении нескольких лет, в самый разгар палящего летнего зноя, вокруг ангела собиралось громадное войско, стремившиеся учиться его слову и обрести защиту под его крыльями. Таким образом, когда император явился за своим утраченным сыном, когда космические корабли вновь появились в небесах над Варалом, они нашли не короля битв и войн, а бога, бога, ставшего таковым вопреки своей воле. Давно предвидевший пришествие своего отца и множество последствий этого воссоединения, Сангвини пришел на встречу с императором в одиночестве, обойдясь без громадных толп почитателей и присягнувших на верность бойцов. Придя один, он пал на колени пред отцом и взмолился о сохранении жизни своих последователей, страшась гнева человека, поклявшегося сокрушить все религии. Увидев в крылатом примархе служителя редких талантов и исключительной преданности, император выполнил его просьбу. Его истина так и не коснулась Варала, и ни один из имперских кораблей не смел приземляться на Варале Секундус, кроме как по инициативе самого Сангвини. Племя крови продолжало жить так же, как и прежде, выступая в роли залога пакта Великого Ангела, в то время как сам Сангвини покинул планету, чтобы начать свою службу императору. Однако за долгие годы своей службы им не раз были посещены самые различные по своей изощренности или апокалиптичности предсказания, многие из которых сбывались с абсолютной точностью. Он предвидел сначала встречу со своим мрачным как тень братом Керзом, а после несколько мелких по меркам примархов, но грозных битв по обычным людским, между владыкой Калибана и волчьим королем. Многие из этих видений были туманны, а их разгадка приходила только со временем, но самая последняя была достаточно ясной. Была видна синяя тень с сияющими отльющимися из глазниц потоками золотого света, что стояла посреди вечно искажающегося моря эмоций и душ. Эта фигура кричала на кого-то, ее голос был полон ярости и жажды крови, с какой только бегут на злейшего врага. Вызвавший же данный гнев фигурой был красный как пламя гигант с оборванными крыльями и торчащими из головы змеями, что искрились словно вырванные из системы кабеля. Обе эти фигуры выглядели знакомо, но терялись на фоне локаций, в которой они сражались, огромного мира корабля Ильдар с десятками, если не сотнями, тысяч камней вокруг них. Ильдары хоть и были крайне гордыми ксеносами, желавшими возродить свою некогда великую империю и не наблюдая там людей как равных, однако все же являлись меньшим злом на фоне своих темных собратьев или орков с множествами прочих бесчисленных раз более злобных ксеносов. Однако столь огромное число камней душ свойственны только колоссальным мирам кораблям Ильдар, а возможно и мирам данной расы ксеносов. Однако они разобщены и малочислены, отчего маловероятно найти огромные захоронения у этих созданий. Стоит проследить за хотя бы одной из видимых фигур, что в будущем может привести к потенциальной эльдарской угрозе. Похоже, это был мужчина, хотя черты лица у него были андрогинные, даже утонченные в каком-то смысле. Подбородок острый, как у ребенка, и такой же был нос. Его глаза, слишком большие для такого лица, были почти полностью черными, с легким намеком на белый цвет в самых уголках. Это была карикатура на человеческое существо, нарисованное кем-то, кто пытался подчеркнуть человеческую красоту, но потерпел неудачу, сделав ее уродливой и полной ненависти. Внешне эльдары напоминают людей, но превосходят их в росте и грациозности. Сердце и разум их работают вдвое быстрее, а богатая на эмоции жизнь тянется тысячелетиями. Эльдар очень остро реагируют на любое впечатление, будь то интеллектуальное удовлетворение от приобретения знаний или возбуждение от битвы. Но ни одному живому существу не дано вкусить столь сочные плоды чувственного восприятия без каких бы то ни было последствий. Все космоэльфы в той или иной степени наделены экстрасенсорными способностями, вследствие чего удивительные вещи и оружие этой цивилизации создаются исключительно с применением ментальных сил. Эльдар, активно развивающие свой психический потенциал, еще более продлевают срок своей жизни, пропорционально своим силам. Таким образом, провидцы Эльдар могут жить до 10 тысяч лет и более. Согласно недавним вскрытиям, цикл воспроизведения у Эльдар проходит ступенчато. Генетический материал добавляется отцом к растущему эмбриону на протяжении определенного периода, что можно судить по не успевшим развиться плодам внутри чрев эльдарских пленниц. Данный способ схож с методом оплодотворения икры у многих видов морской жизни, хоть в данном случае это и сужено до объемов в одну яйцеклетку. Возможно также, что подобный исход является следствием деградации вида, ведь у тех же друкхари из рядов неклонов были полностью функционирующие репродуктивные органы, хоть и также подверженные мутации. Скорее всего, это следствие следования аскетичным путям внутри замкнутых коммун Эльдар с миров кораблей. После грехопадения общество Эльдари раскололось на несколько обширных социально-культурных групп. Несмотря на то, что внутри этих групп присутствует дальнейшее социальное разделение, именно они являются тем, что в данный момент определяет Эльдар как расу, в этот список по очевидным причинам не включены темные Эльдары. Во времена, предшествующие грехопадению, не все Эльдар ответили на зов Слоаниш. Многие из тех, кто сопротивлялись, отчаянно пытались заставить свой народ свернуть с гибельного пути, но это были безнадежные попытки. Многие из величайших провидцев увидели намеки надвигающегося мрака и предприняли последнюю попытку спасти свою расу. Для каждого из миров Эльдар костопевцами были сконструированы гигантские космические ковчеги из призрачной кости, колоссальные корабли-планетоиды. Последние незатронутые порчи Эльдары со многих планет взошли на эти корабли, взяв с собой произведения искусства, животных и растения, все, что можно было спасти. На этих мирах-кораблях и произошел последний исход Эльдар. Они успели улететь в самый последний момент. Смертельная для Эльдари психическая волна рождения Слоаниш смогла догнать и разрушить некоторые из миров кораблей, тогда как другие притянула к оку ужаса. Большая же часть уцелевших миров кораблей с тех пор странствует по галактике. Их точное число неизвестно, но некоторые из миров кораблей в будущем покажут себя как хоть какие-то союзники Империума или его грозные враги. Да, древние действительно постарались на славу при их создании, жаль, что начался процесс с деградацией и рудиментацией в нескольких участках тела. Вот бы найти изначального Эльдара, ну или наиболее старого, чтобы изучить. Примарх. Послышался голос из стоящего на столе рядом вокс-передатчика, где слышался механический голос техножрицы. Один из патрулей караула смерти обнаружил активность ксенорасы, известной ранее как мегарохниды, извлекшие образцы их ДНК. Недавно они наткнулись на следы еще одной ксенорасы, но сразу же были уничтожены неизвестным противником. Их пикт-камеры смогли передать только размытые силуэты неизвестных созданий, но можно заключить, что они гуманоиды и при этом человекоподобные. Далее же я мог наблюдать через встроенный во все тот же стол пикт-проигрыватель и наблюдать ряд наименее размытых кадров, где можно было видеть да более известные фигуры, точнее, наиболее известные красные хвосты и мелькающие парные клинки, банши. Расу Эльдара осаждают со всех сторон, и будь это не так, она не была бы сейчас столь малочисленна. Всякой жизнью жертвуют в битве только тогда, когда нет другого выхода, и если это дорого обойдется противнику. Юные Ильдар по наивности часто полагают, что с рвением в сердце и горячим энтузиазмом сумеют отстроить империю в былом величии, но правда такова, что их разобщенная цивилизация увязла в борьбе за выживание. Из-за этой нелицеприятной, но неотвратимой истины с каждым годом все больше и больше Ильдар встают на путь воина, оставляя прежние мирные ремесла ради изучения боевых искусств Кхейна. И Кроваворукий Бог может предложить им много разных способов ведения войны. Для каждого аспекта Кхейна Ильдар искусственных миров возвели отдельный храм, где воинов учат исполнять конкретную роль на поле боя, дают им уникальное одеяние, ритуальный боевой костюм и отличительное вооружение. Бесконечными упражнениями они совершенствуют свои тела и разум до тех пор, пока однажды в полной мере не прочувствуют аспект Кхейна, который отображает их храм. В бою каждый отряд играет отведенную ему партию с виртуозностью мастера, сочетая свои таланты с навыками других отрядов того же храма. Когда колокол воина звонит особенно громко, храмы формируют аспектные воинства по три боевые единицы, объединяющиеся для создания симфонии разрушения. Когда аспектные воины снимают обрядовые маски и снаряжение, то, несмотря на свою могучую силу, они мирно живут в родном мире корабле. В каждом храме постоянно находятся только их хранители, экзархи, живые воплощения аспектов Кхейна. Их считают верховными жрецами Кроваворукого Бога и вероисповедниками его религии, и ими становятся только те Ильдар, кто совершенно теряются на пути воина. Такое случается редко, но, когда это происходит, обратной дороги уже нет. Всему виной частое возбуждение от битвы, чувство до того мощное, что оно может оставить неизгладимый след на психике. Когда аспектный воин лишается возможности отделить от своей личности образ убийцы, он навеки попадает в ловушку, а его сородичи испытывают к нему смесь страха и трепета.